объяснил, где это учреждение находится на Мясницкой, на какой этаж подняться. Я пришел. Вскоре явился Шура и усадил меня в уголке большой комнаты. Сказал, что старика еще нет. Я просидел, наверное, целый час. Мимо меня проходили, оживленно разговаривая между собой, пожилые и молодые. Изредка ко мне подходил Шура, называл по фамилиям одного, другого, третьего. Когда явился весьма представительный, с бородкой, с панделкой начальник, Шура сказал, что это главный инженер всей главнефти, Ракитин, и что его скоро посадят за вредительство. Так оно через несколько месяцев и случилось. Наконец явился в путейской фуражке со значком, в форменной путейской шинели, высокий, с небольшими седыми усами, с седыми, грозно нахмуренными бровями, старик. Он снял шинель и оказался в черной тужурке, застегнутой наглухо. Шура мне кивнул, дескать, старик пришел, ты сиди и жди, а сам завертелся вокруг него. Я издали разглядывал его статную, несмотря на возраст, фигуру. Стоя, он разговаривал с одним, с другим. А тогда всем студентам технических вузов велели снять форменные фуражки. За ними поснимали все эмблемы, техники и инженеры. Ибо всякое техническое обмундирование вызывало у бдительных начальников подозрения во вредительстве. В «Крокодиле» вредители всегда изображались в форменных фуражках. Так высокое с прошлого столетия звание инженера покатилось вниз. А ведь именно инженеры, а не военачальники, прежде всего подняли могущество России. К сожалению, и теперь смотрят на инженера, как на второстепенного служащего. Наконец Шура улучил свободную минуту и показал старику на меня. Я подошел, встал перед ним, как в военном строю, руки по швам. Он внимательно оглядел меня с головы до ног, испытующе всмотрелся в лицо. У меня задрожали коленки. Он задал лишь один вопрос. «А вы практику проходили?» «Проходил», — смело ответил я, глядя прямо в его глубоко сидящие глаза. Он взял у меня заранее заготовленное заявление, подошел к ближайшему столу, стоя написал резолюцию и отдал Шуре. Тот отнес бумажку в соседнюю комнату, через некоторое время вернулся и сказал мне, что я зачислен на работу в изыскательскую партию номер 3 техником-пикетажистом с окладом 175 рублей в месяц плюс 60% полевых, то есть 280 рублей. «Да ведь это сказочно невероятная сумма!» Я помчался на двух трамваях на Савеловский вокзал. Все во мне ликовало. Каждому пассажиру в трамвае, каждому пассажиру в поезде мне хотелось крикнуть: «Вы знаете, кто я теперь? Я техник-пикетажист изыскательской партии номер 3, главнефти». Я был не на 7-м, а, наверное, на 12-м небе. И не думал я тогда, что уподобился коню трехлетки, на которого впервые надели хомут. И прощай не только мечты о будущих повестях и романах, но в течение целых 30 лет мне месяцами не придется даже книгу почитать. Был я гуманитарием до мозга костей, а судьба превратила меня в технаря. Со станции Хлебникова в Котово я бежал, в дом ворвался с криком. Я принят на работу пикетажистом. «Как-как? Пятиэтажистом?» — переспросил меня отец. Несмотря на жизненные передряги, он не терял чувства юмора. «Да нет!» — воскликнул я и стал объяснять родителям, что пикет — это расстояние по трассе, равное 100 метрам. Подчиненные мне рабочие будут забивать через 100 метров пикеты по 2 колышка. Один колышек за подлицо с землей называется точка, а другой, забитый наполовину, называется сторожок, и я буду писать на нем номер пикета. Через неделю мы выезжаем на изыскание. Каждое утро я приходил на работу. Ура! На самую настоящую работу! Вешал номерок и с 4 молодыми парнями-техниками упаковывал, увязывал тюки, забивал ящики, проявляя при этом величайшее усердие. Впервые я увидел нивелиры, теодолиты, мерные стальные ленты, проволочные шпильки, полосатые вешки, рейки с черными и красными номерами и шашечками. Впервые в жизни мне выдали аванс 100 рублей. И впервые в жизни выдали сапоги. Шура научил меня, как завертывать портянки. На воскресенье отправился я к Саргиным на 17-ю версту прощаться. Приезжал я к ним в последний раз. И сестра Лина, и все они собирались уезжать за границу. Еще весной умер муж Лины Саргиной, Сергей Дмитриевич Самарин, дядя Юша. А после гибели Георгия отпало последнее препятствие. Власти не пускали за границу мужчин от 16 до 50 лет, а остальные можете уезжать, если вас приглашают родные. Позднее, с 1931 года, догадались с каждого уезжающего получать валюту, а тогда за паспорта платили какие-то пустяки. Собирались уезжать дядя Миша и тетя Лиза Саргины, их 3 дочери, моя сестра Лина и 7 детей, а всего 13 человек ждали получения заграничных паспортов и виз от французского посольства. Когда я приехал к Саргиным, то увидел на месте рояля пустое место. А рояль был особенный, старинный, еще с Ахтырки, родового подмосковного имения Трубецких. Отец тети Лизы, князь Николай Петрович Трубецкой, был одним из организаторов постройки в Москве здания консерватории, являлся другом Николая Рубинштейна. На том рояле играли и Рубинштейн, и другие известные музыканты. Куда же делся рояль? Мне рассказали, что явились местные власти раскулачивать. Старинная мебель и портреты не привлекли их внимания. Подъехала телега. На нее погрузили рояль и повезли в клуб, бывший дом священника из ближнего села Лукина. Это был настоящий дневной грабеж, а сельские власти говорили, что реквизируют у нетрудового населения для обучения музыке сельской молодежи. Забринчали, нараяли ребята, вконец расстроили, а вскоре вовсе сломали. Настал день моего отъезда. Родители меня проводили до станции Хлебниково. Уезжал я в приподнятом настроении. На Курский вокзал пришли меня провожать сестра Маша и еще одна девушка. В последнюю минуту прибежала сестра Алина. Расцеловался я с сестрами, пожал руку той девушке, что пришла меня провожать. Сказал ей, что очень тронут ее приходом, и поднялся в вагон. Поезд тронулся. «Прощай, Москва, начинается моя новая жизнь».